Последняя тайна царской семьи. Журнал «Чудеса и приключения», номер 4-5 за 1992 год. Глядя на фотографию этих молодых, красивых, счастливых людей, трудно поверить, что смерть уже невидимо витает над их головами. Царь Николай II, его жена Александра Федоровна и ее родная сестра Елизавета Федоровна были почти в один день умерщвлены летом 1918 года. День смерти коснулась Елизаветы Федоровны в 1905 году, когда террорист Иван Каляев взорвал бомбой мужа великой княгини, дядю царя, московского генерал-губернатора Сергея Александровича. Потрясенная этой смертью, она ушла в основанную ею же Марфо-Мариинскую обитель в Москве. После революции была арестована, вывезена на Урал и расстреляна в Алапаевске через день после убийства царской семьи в Екатеринбурге. Прах ее вывезен из России и погребен в русском православном храме в Иерусалиме. Судьба царской семьи, более 70 лет назад исчезнувшей в Екатеринбурге, вновь привлекает к себе внимание общественности. На место гибели и захоронения страдальцев едут историки, писатели, священники, люди разных возрастов и профессий. Недавно предполагаемое место захоронения посетила с группой американских кинематографистов внучатый племянник Николая II Андрей Романов. Появляются новые документы, новые свидетели, новые версии, новые публикации. Платонов, Родиков, Рябов, Солоухин, Мейси, Дедзулиано, Ферро и другие. Подборку материалов, основанную на последних публикациях, мы предлагаем вниманию читателей. Цареубийство. Версия следователя Соколова. После того, как 25 июля 1918 года в Екатеринбург вошли белые и не обнаружили в городе царской семьи, военные власти учредили расследование, во главе которого в конечном итоге стал опытный следователь по особо важным делам Соколов. Собрав множество вещественных доказательств и допросив десятки свидетелей, он воспроизвел картину страшного злодеяния, свершившегося в ночь на 17 июля в доме инженера Ипатьева, реквизированном и превращенном в тюрьму руководителями Уралсовета. Накануне комендант дома Яков Юровский, получив приказ расстрелять царскую семью, отобрал себе в помощь 10 расстрельщиков из числа охраны. 11-м стал Петр Ермаков, на которого была возложена особо важная миссия. Он должен был найти глухое место для захоронения трупов и обеспечить их перевозку. Он приехал в 1:00 ночи на грузовике и был впущен в тщательно охраняемый дом по условному паролю. Грузовик был поставлен на дворе с работающим мотором, чтобы заглушить выстрелы и крики. Через полчаса, заранее освобожденные от мебели в полуподвальную комнату, спустились Николай II, его жена Александра Федоровна, цесаревич Алексей, царевны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, а также приближенные царской семьи, врач Боткин, камердинер Труп, повар Харитонов и горничная Демидова. По просьбе ничего не подозревавшей царицы в комнату принесли 2 стула для нее и для наследника. В 1:15 ночи по приказу Юровского в комнату вошли палачи, вооруженные наганами и маузерами.